Они все втроем сгоняли в Тушино, договорились насчет борта и даже получили официальное разрешение на завтрашнюю воздушную прогулку над Москвой, с лихвой, конечно, оплатив все это дело. Потом под руководством дядьки Павла при помощи солдатиков из БАО тщательно проверили техническое состояние доставшейся им Мишки. Около 3 часов дня все, включая дядьку Павла, собрались вместе, чтобы окончательно спланировать операцию. Решили, что пастух, боцман и муха сделают основное, осядут вечером в высотке на Новом Арбате, а утром перехватят деньги. Артист и Александра помогут дядьке Павлу без осложнений поднять вертолет и обеспечить отступление группы пастуха с крыши. А док в своей шестерке будет прикрывать пастуха, боцмана и муху возле высотки. Он должен будет также контролировать вход-выход в течение всей ночи и утром, вплоть до того момента, когда вертолет покинет крышу. К тому же, если что-нибудь, не дай бог, сорвется, можно будет попытаться уйти на его машине. Еще одна машина, Ниссан боцмана, будет ждать их в тихом месте в ближайшем Подмосковье, куда надо будет посадить вертолет после завершения этапа «высотка». Такое место боцман уже присмотрел и обозвал «гаражом». «Так», — распорядился пастух, — «Ниссан завтра на место отгонит артист. Больше некому. Митя», — он положил боцману руку на плечо, — «объясни, что, как и куда. Если надо, звони и пиши записку». Он снова перевел глаза на артиста. «Возьмешь им эти документы на машину. С милицией, если что, не мне тебя учить. Отгонишь и сразу назад. Больше некому, Саня». «Или давай боцман в вертолете полетит. Как ты?» «Ни в коем разе», — вспыхнул артист и бросил взгляд на Александру. «Все сделаю в лучшем виде. Поспею». Напоследок они договорились о времени выхода на связь и о позывных. Артист тут же предложил Мазая и Зайцев. Идея была принята, решили, что пастух, боцман и муха станут Мазаем, док Зайцем 1, артист и Александра Зайцем 2, после чего муха переименовал дядьку Павла в дядьку Покрышкина. «Через 2 часа начинаем», — сказал пастух, и вдруг вынул свой пейджер и продемонстрировал сообщение, которое пришло несколько часов назад. Кстати, Голубков узнал все-таки, куда идет научно-исследовательское судно «Марианна». На базу в Палермо. Ну что, удачи нам! Глава 12. 21 июля, во второй половине дня, недалеко от того места, где Новый Арбат пересекается с Садовым кольцом, встала подъехавшая со стороны Кутузовского проспекта белая шестерка. Встала по всем правилам, вместе разрешенным для стоянки, нисколько не привлекая внимания милиции. Что же касается всех остальных граждан, то в суете наступающего вечера едва ли кто обращал свой взгляд на самую обычную пыльную шестерку. За рулем был док, на заднем сиденье расположились пастух и Александра. Все трое некоторое время молча смотрели на крайнюю высотку на противоположной стороне Садового. Смотрели туда, где очень скоро должны были провести уникальную по исполнению и наглости операцию. Наконец пастух взглянул на часы. «Пора», — сказал он Саше, — «начинай». Александра вздохнула и слабо улыбнулась. «Пора так пора». Док достал из бардачка сотовый телефон, передал назад, девушка взяла его, включила в эфир и набрала номер. Пастух ободряюще сжал ее свободную руку и тут же с интересом обнаружил, что рука у нее холодная, как ледышка. Александра с самого начала нервничала, но ни разу не подала виду. «Не волнуйся, Саша», — сказал ей пастух. Александра кивнула и в этот момент ответил номер, который она набирала. «Алло», — произнесла она противным голосом, — «это бюро пропусков? У меня тут мальчики должны подойти с минуты на минуту с коробками. Трутранс, Боброва. Да-да, трое. У них все бумаги. В коробках компьютер. Хорошо, спасибо». Александра отключила телефон и с облегчением вздохнула. «Пропуска вам сейчас выпишут». «Отлично. Молодец», — пожал ей руку пастух. «Док, трогай». Машина вывернула на проезжую часть и неторопливо смешалась с автомобильным потоком. А через минуту док загонял «шестерку» на хорошо знакомую ему стоянку перед высоткой. На стоянке уже стоял Ниссан Боцмана. Все шло по плану. «Значит, так», — скомандовал пастух. «Мы пошли. Саша, ты с нами. Док, замри и не отсвечивай. Ждешь здесь, контролируешь вход. Все, вперед». Пастух и Александра вышли из машины и подошли к Ниссану. «Как у вас?» — спросил пастух. «Окей», — кивнул боцман, — «здесь все тихо. Муха уже в здании. Коробки сзади. Можно идти». «Хорошо. На связь выйдем ровно в 10, чтобы все были на местах. Любое осложнение и автоматически переигрываем по второму варианту. Готовы?» «Артист за руль. Боцман, хватай коробку». Пастух и боцман обошли машину, открыли багажник и достали две картонные коробки с надписью «Sunrise». Подхватив их, они захлопнули багажник и, не оборачиваясь, направились к подъезду. Тем временем Александра села на заднее сиденье Ниссана. Артист включил зажигание, и машина умчалась. А пастух открыл массивную дверь и, придержав ее, пропустил вперед боцмана. Потом зашел сам. Пропустили их почти сразу, без проблем. «Мы в Туртранс, вот бумаги».